Глава 16. «Я же сказал уже 1000 раз, что был в Калдуайви!» — заорал Ери так, что слюна брызнула на его поросшую щетиной щеку. Ери вытерся рукавом куртки. «Что это? Можете говорить по-фински?» — спокойно произнесла Анна, хотя и ей самой хотелось повысить голос. Ее раздражало, что после всего случившегося парень ведет себя так вызывающе. Она заметила, что Эска тоже сердится. Анне пришлось выдрать себя из постели, проснуться, одеться и поехать в ночь под дождем. По дороге в участок она на нервах закурила прямо у себя в машине, а когда выбрасывала окурок в окно, градус ее ненависти к себе зашкаливал. Воздух в салоне отравлен, запах табачища пристал к волосам. Это особенно чувствуется на свежем воздухе. Одинокий «Опель Эска» уже стоял там с видом верного старого пса, привязанного к барной стойке. А ходил ли он вообще домой? Вдруг промелькнуло у Анны в голове. «Я не знаю, на каком языке лучше всего с тобой разговаривать, но мне кажется, что не на финском. Я был в Калдуайви и точка. Поехал в прошлое воскресенье и вернулся пару часов назад. Моя маманя позвонила сразу, как только я включил телефон, это было сегодня утром. И она сказала, что полиция меня разыскивает, что Рика умерла, что она убита. Что здесь вообще происходит? И почему я в розыске? «Вы же не думаете, что это я ее застрелил?» «Что такое Калдуайви?» — спросила Анна повторно. «Это заповедник в Лапландии, между озерами Севети-Ярви и Пулманки-Ярви», — ответил за него Эска. «Что ты там делал?» «Ходил в поход, рыбачил, разумеется». «С кем?» «Один». «Почему?» «Что почему? Почему один?» «Есть же, черт подери, у мужика право одному поехать в Лапландию. А что еще мужик может хотеть делать?» «Ты не сообщил никому, куда едешь?» Выключил телефон. «Именно!» «Почему?» «Мать твою, потому что захотел!» «На твоем месте?» «Я бы не вела себя столь высокомерно. На данный момент ты номер один в списке подозреваемых в совершении убийства. Что скажешь?» Спросила Анна. «Твою же мать!» «Где дробовик?» «Ремингтон», вмешался Эска. «На даче у родителей Рейки. Там я охочусь по большей части». «Видимо, родители Рейки не знают об этом ничего». «Откуда им знать, если они там никогда не бывают? Можете проверить, там ружье». «Не беспокойся, проверим», — сказала Анна. «В котором часу воскресенья ты уехал?» «Утром. Поезд на Рованиеме. В 9. А дальше?» «Автобус на Ивола. Пересадка Севети-Ярви». «Может ли кто-нибудь подтвердить?» «Я сохранил билеты. Да и водитель меня вспомнит. Билет забронировал через интернет. Уж это-то можно доказать». «То, что ты забронировал билеты, еще ничего не доказывает. Но не беспокойся. Восстановим твой маршрут и расписание в точности до минуты». «Отлично. Тогда мне нечего бояться». Рика умерла в воскресенье вечером около 10. Где-то был в это время. «В палатке на берегу Севети-Ярви. Кто может подтвердить?» «В тот вечер я ходил в местный кабак. Он там один». Эска тут же вышел позвонить. Через несколько минут он вернулся и попросил Анну выйти в коридор. «Правду говорит. Хозяин бара Армас Федоров подтверждает, что в прошлое воскресенье молодой мужчина, его приметы полностью совпадают с приметами Ери, зашел в бар сразу после отхода автобуса на Ивола. Около 8 вечера, и выпил 7 бутылок пива. Они долго беседовали об охоте и рыбалке, мальчонка захмелел. В баре кроме них был местный забулдыга, Анти Богданов. Он тоже может подтвердить. В тот вечер он был не слишком набравшийся. Гость рассказал, что учится на математическом, и что приехал отдохнуть до начала учебы. Этот же человек был замечен вчера в деревенском магазине при баре. Купил шоколаду и 2 пива. «Из Севети-Ярви никак не успеешь за вечер обратно», — сказала Анна. «Нет сомнений». «То есть это не Ери», — сказала Анна с нескрываемым разочарованием. «Похоже, что так». «На всякий случай надо послать туда фотографию Ери». «Конечно, я уже выяснила адрес электронки». «Придется нам теперь приступить к изучению списков членов общества охотников. А вдруг это был обезумевший охотник?» «Может быть». «Спасибо за звонок». «Благодаря Виркунена», — сказал Эска. Центр для приема беженцев, помню, не очень хорошо. Жизнь шла между домом, школой или детским садом, куда обязаны были ходить все дети. Дети уходили, а взрослые оставались спать на весь день. Наверное, эти их вечные сонливости, неприкаянность делали жизнь хаотичной и бредовой, словно затянутой туманом. Первый школьный день привел к трещине между детьми и родителями. Сначала хрясть, и первая мелкая трещинка, потом она разрастается и ломает все. Бабах! Детей выдергивают в большую жизнь, они быстро учатся. Давай, давай! Учатся языку и обычаям. В их жизни появляются кружки, школы, учеба. Рождается смысл жизни. А что взрослые? Они остаются спать. Случается, они учатся на языковых курсах, это если повезет. Они оказываются заложниками и ждут, когда их отпрыски придут со школы домой. Когда наступит светлое будущее, за которым они уезжали с родины, и за которым еще раньше уехали братья и сестры, тетушки и дядюшки, и знакомые знакомых, и их соседи. У всех, кто выехал на Запад, все всегда просто зашибись, если спросить. Потом они понемногу прекращают ждать. А какой смысл? Дети не приходят из школы домой. Жизнь не превратилась в Эльдорадо. Через пару лет они начинают рыдать и беситься от того, что дети говорят с ними по-фински, но не успевают в школе, вместо этого тусуются в городе, слушают дерьмовую пиндосовскую музыку, ничем нормальным не занимаются. А ведь сюда их привезли. Прошли через тернии, пожертвовав буквально всем. Они готовы даже проглотить то, что у них нет здесь ничего. Но ведь дети... Я неделями сидела под замком в своей комнате, так что времени у меня было достаточно, чтобы подумать, можно ли было избежать появления трещины. Но ничего другого не придумала, кроме как то, что родителей, как и детей, нужно срочно выпинывать на работу. А там уж как придется. Либо ты утонешь, либо научишься плавать. Меньше соцпособий и всяких соплей и телячьих нежностей, а сразу гнать на работу без языка. Ничего такого здесь нет. С чем не справится беженец? Но с другой стороны, это же урезание всяких проектных денег и трудодней специалистов по адаптации. Так что так. Каждый день возвращаться со школы в лагерь казалось смешным. По утрам дверь выплевывала меня туда, где бурлит жизнь, где есть звуки, цвет, запахи и вкусы, где я сама существовала. А вечером та же самая дверь засасывала меня обратно в этот непрекращающийся кошмарный сон, от которого никак не получалось проснуться. Мама заставляла называть это место домом. 4 кровати в крохотной комнате. Что же за дом? Стол и полка. Печальные серые шторы на окне. Карикатура на небо. Холодные полы, иголкие коридоры с дверями. В такие же комнаты, где живут другие такие же, ждущие настоящей жизни. Похожие на трубки лампы. Общая кухня, дети называли это психушкой. Говорят, что там когда-то была психушка. Я даже начала тайно бояться, что мама сойдет с ума, что все то безумие, которое видели эти стены и которые в себе впитали, перейдет на маму. Во всяком случае, так казалось. Мама почти всегда плакала, наглаживая округляющийся живот или сидела, уставившись в одну точку на стене. Отец курил с другими мужчинами. Их там было много из нашей страны, которой нет на самом деле. Черт возьми, о ней я наслушалась так много, что треснет голова. У меня вечный передоз от Курдистана. Наш папашка был счастлив, что даже в лагере можно мечтать о свободной стране для всех курдов. У мамы не было компании. При ней я называла лагерь домом, чтобы она не слетела с катушек. А когда отец говорил, что здесь хоть не нужно бояться за свою жизнь, и у детей имеется будущее, мама начинала плакать еще громче. И тогда отец выходил перекурить. Мой опыт кажется противоположным опыту саамов. Помню, я читала, что некогда им не разрешали разговаривать в школе на своем языке. Их собирали и селили в общежитие, где тоже запрещалось разговаривать на саамском. В итоге они плохо помнили школу, а лучше всего из детства запоминали каникулы, когда их отправляли домой. То есть память существует посредством своего родного языка. Один даже рассказал мне, что со школы помнит только, как его навещала мать. Тогда можно было разговаривать. Тогда можно было существовать. Для меня язык не стал якорем. В школе, конечно, было хреново, надо мной издевались, и поначалу было очень тяжело. Но я помню школьное время, дорогу в школу и мир вне стен лагеря гораздо четче, чем мир внутри. Наверное, я просто не приняла его, хотя не верю ни на секунду в психоанализ. Я просто нарастила вокруг стену, обернулась в пластиковую пленку. С мамой разговаривать невозможно, она не в себе, с отцом тем более. У меня всю дорогу было ощущение, что они не видят ни меня, ни Мехвана. Мы как будто стали прозрачными внутри нашей пленки. А когда родился Адан, мама вообще отдалилась, став ходячей молочной кухней и роботом для смены памперсов. Сейчас я понимаю, что она была раздавлена происходящим, но тогда никто мне этого не говорил.